В полночь учитель Тенин вышел в парк и остановился возле своего птерокара. Огромный плоский блок школы лежал перед ним. Все окна первого этажа были темными, а наверху кое-где еще горели огни. Горели в 20-й, где сейчас пятерка знаменитых насмешников беседовала, наверное, со своим учителем Сергеем Токмаковым, в прошлом врачом. Горели в 107-й. Там метались тени, и было ясно, что кто-то кого-то лупит подушкой по голове и намерен лупить до тех пор, пока неслышный и невидимый поток инфралучей не заставит заснуть самых беспокойных, а случится это через 2 минуты. Горели во многих комнатах самых старших. Уж там-то решались проблемы поважнее блуждающих огней и как реконструировать порванные тетракониэтиленовые штаны. И горели в 18-й. Учитель забрался в кабину птерокара и стал смотреть на знакомое окно. Голова неистовствовала. Хотелось лечь и закрыть глаза и положить на лоб что-нибудь холодное и тяжелое. «Мальчики вы мои», — подумал он, — «неужели я вас не остановил? Ах, как это трудно, как тяжело! И не всегда уверен, прав ли ты, но в конце концов оказываешься всегда прав, и как все это замечательно и радостно, и жить без этого нельзя. Свет в 18-й погас. Значит, можно идти спать. Спать хочется, но жалко. Я, наверное, не все им сказал, что мог бы и что стоило. Нет, не все. Скорей бы утро. Да чего же мне скучно без них и одиноко, паршивые мальчишки. Учитель Тенин улыбнулся и включил мотор. Скорее бы утро. В 18-й комнате, мужественно борясь со сном, капитан произносил речь. Экипаж безмолвствовал. Позорище! Выговор всем! Тунеядцы паршивые! Позорный сброд лентяев и невежд! Чем вы занимались 40 дней? А ты, Илин? Позор! Ни одного толкового ответа! Атос, играя клавишей прозрачности, пробормотал. — Да перестань ты, капитан, нас пилить. Сам хорош. Из 5 ответов 4 пальцем в небо. Да и 5-й в общем. Как это так из 5? Не спорь, капитан, я считал. Если Атос говорит, что считал, значит, так оно все и есть. Ай-яй-яй, как стыдно! Капитан зажмурился так, что перед глазами поплыли огненные пятна. Пропал проект «Октябрь». С позором провалился. Не штурмовать же Венеру с этой бандой невежд. Никто ничего не понял и ничему не научился. Сколько же нужно зубрить про атмосферные агрегаты? Прорвались они пропадом. Никуда мы не годимся. Великие колонисты из 18-й комнаты. Тьфу! Но Вальтер получил хорошо. Не добавить ли ему? Нет, хватит с него. И вообще хватит ерундой заниматься. Надо подумать над блуждающими огнями. Капитан шел, утопая в болоте вместе с Атосом и с Лином из Полли, у которого были драные штаны. В дымящихся испарениях мелькали юркие киберы, которых надо было еще придумать.